открываются новые возможности, возникают новые запросы, а в результате нехватка сил, нехватка средств, стремление их увеличить. Как только увеличение произойдет, все начинается сначала на более высоком уровне, в убыстренном темпе. Выходит, что во все времена, доисторические и исторические, люди подчинялись одному бескомпромиссному закону. Чем выше производительные силы, тем выше темп развития их пожирающие. Провозвестница машинной эры, примитивная Дженни, уже заменяла усилия 16-18 ткачей. В начале 19 столетия машины распространяются по миру, происходит взрывообразный рост производительных сил и сразу же набирает бешеный темп развития человечества. Лавинообразно множатся заводы и фабрики, буйно поднимаются города, осуществляются небывало грандиозные замыслы, такие, например, как прокладка трансконтинентальных железнодорожных магистралей. Никогда еще не требовалось столь колоссальных вложений. Движимые паром, поражавшие воображение современников машины, не способны их покрыть целиком. Недостаточную производительность таких машин приходится компенсировать жестокой эксплуатацией рабочего, не мечтая об отдыхе, вкалывая от зари до зари, за труд на износ получая жалкие гроши. Темп развития требует жертв. Стоит только пожалеть труженика, сократить убийственно непосильный рабочий день, увеличить заработную плату, и темп затормозится. Сокращай тогда расходы на расширение производства, не строй новые заводы и фабрики, не выпускай машины в нужном количестве, сократи получение необходимых продуктов, а это значит обнищание общества, чудовищное усиление безработицы, пауперизм, голод, преступность, в конце концов, катастрофический развал. С темпом развития шутки плохи. За окном стороной прошумела ранняя машина. Ночь прошла. Я встал, выключил лампу, отдернул занавеску. Воздух в комнате призрачно дымчит, но вещи уже обретали вещественность, а мыслитель на столе утратил одухотворенность. Сидит растопыркой нечто отдаленно похожее на человека, чуждое пластике творение еще несовершенных рук. И опять напористая машина, как дальний буревой порыв ветра. Кто-то спешил из одного дня в другой. Он перед порогом очередной день. Он вырос из дня ушедшего. В нем люди будут есть хлеб, испеченный вчера, переживать беду, вчера случившуюся, исполнять надежды, вчера возникшие. А наше вчера выросло из позавчера, позавчера из третьего дня и так далее, тянется пуповина в пережитое ко временам мыслителя и дальше и дальше. Прошлое сидит в нас, оно наша плоть и наш дух, без него нас нет, мы концентрат прошлого. Концентрат всего, что выстрадано нашими предками. Мы вместилище всечеловечего несчастья, но ведь этого нет. Рабочий теперь работает по 8 часов в сутки, имеет в неделю 2 выходных дня, не надрывается и в нищете не прозябает. Нет, не все сразу. Рождался новый всплеск, но я его решительно подавил. Надо лечь и постараться уснуть. Продолжение следует, но уже на свежую голову. Посторожи мой сон, недремлющий друг-мыслитель. Проснулся я с подмывающим ощущением. Впереди у меня что-то значительное, незавершенное, словно вернулся в молодость. В те годы, когда, вдохновленная собственными успехами физика, часу на час ждала завершающих триумфов. А я, в числе многих подающих надежды, самонадеянно тешил себя. Вдруг да, чем черт не шутит, вдруг да я первым на заветную тропку, ведущую к святая святых, к легендарному единому полю. Физика поуспокоилась и до сих пор терпеливо ждет. а мы, подававшие надежды, позастревали где-то на обходных путях.